Глава вторая. Одно на двоих тепло. Кошке всего-то нужно немножко света, немножко-немножко тепла. Кошка по мокрой осенней дорожке в дом незнакомый тихонько пришла. Сколько их было домов по дороге, сколько закрывшихся было дверей. Кошка, останься, не бойся, ты дома. Здесь ты нужна. Заходи поскорей. Арина никогда не писала стихов. Как-то не получалось. А вот сейчас, словно из ниоткуда, напелась несложная мелодия, и на нее нанизали слова. Надо же. Оказывается, мне для того, чтобы стихи сочинить, надо всего лишь узнать об измене мужа. О том, что моя семья напрочь не желает даже минимально меня понять. Услышать от мужа о том, что в его измене, оказывается, я и виновата, вышибить его с помощью мясорубки и подобрать кошку. Это я хорошо на дачу съездила, — одобрила себя Арина. Она накормила голодную кошку курицей, которую вчера абсолютно случайно сварила. Почему-то переклинила, что надо обед приготовить, что сейчас все придут, а обеда-то и нет. Только сварив курицу, Арина опомнилась. Кто? Кто придет? Сыночек под 2 метра высотой, который в университете на парах сидит и скорбит о том, что зарядник не нашел, а мать трусы не постирала. Родители? Так они на меня обижены, что я их слушать не хочу. Муженек? Вообще не смешно. Вот и вышло, что приготовление обеда притормозилось на готовом бульоне и тоскливо возлежащей на нем курице. А вот оно, оказывается, для кого я варила. Для кисоньки. Бедная ты моя мокрая, замерзшая. Интересно, как их вытирают? У Арины животных никогда не было. Родители были категорически против. А потом Саша не хотел. «Милая, ну зачем нам это? Надо будет в отпуск поехать, а животных куда? А потом кормить, убирать, прививки, порванные занавески, ободранные углы. Нет, нам это с тобой не нужно, правда? А собаку еще сложнее содержать. С ней же гулять надо. Я уж лучше с тобой погуляю». Тёмка о собаке когда-то мечтал. Приставал к отцу с этим вопросом. Но после того, как Саша его несколько дней подряд будил в 6 утра, демонстрируя, каково оно, на прогулке с собакой ходить, вопрос как-то заглох сам по себе. «Ну, теперь-то я сама разберусь, кого мне заводить», — вдруг поняла Арина, осторожно погладив влажную шерстку. Кошка оторвалась от блюдца с нарезанной курицей и теплым бульоном и внимательно на нее посмотрела. «Ты серьезно? Или так?» Она вглядывалась в бледное заплаканное лицо, а потом переступила лапами, чуть шагнув к Арине, потянулась к ее руке, готовая независимо отпрянуть, если человек отстранится, недовольно махнет рукой. «Ты ко мне идешь? Правда?» Арину охватило удивительное чувство, предвкушение чего-то хорошего, словно в детстве ожидание подарка. «Ну, если ты не против», — посомневалась кошка, приблизившись к Арине. Она вздохнула, а потом прислонилась головой к ноге человека. «Ой, ты моя хорошая. Ты же ласкаешься, да?» «Как бы да. Я еще не знаю, можно ли с тобой так. Понимаешь? Людям не всем нравится, когда незнакомые кошки их касаются. Я чего только не наслушалась. И про заразную, и про больную, и про пошла вон ничего не получишь». «Бедная моя, обижали тебя, да? Ты так осторожно подходишь. Я, честное слово, тебя не обижу, правда». «Уверена? Точно-точно? Ну, хорошо. Тогда я иду к тебе». На коленях кошка не ощущалась почти никак. Набор легеньких косточек в тонкой шкурке. Арина несмело гладила впалые бока, ребра, отлично прощупывающиеся под кожей, хребет, выпиравший, как горный гребень. Уши прозрачные, глаза огромные. «Как же ты на улице-то очутилась?» «Ну, как-как? Привезли, а потом не забрали», — понурилась кошка. «Я думала, что в магазин поехали. Удивилась, зачем они туда столько вещей везут. а потом уже поняла. Они и не думали возвращаться. А я ждала, ждала, ждала. Я так боялась уйти, думала, вот решат вернуться, приедут, а меня нет. Испугаются, искать будут. А потом ко мне пришел черный кот, который уже так оставался и объяснил, что они не приедут. Я его сначала побила, чтобы он про моих людей нехорошее не врал. Но они так и не вернулись, и я поняла, что он правду сказал. Они меня не забыли, а даже и не собирались брать. Может, потому что Арина пережила за последние дни много болезненных и тяжелых часов? Может, из-за дождя, который словно переводчик шептал что-то за окнами? Ей так ясно представились габаритные огоньки машины, которая уезжает и не возвращается. Как наяву увиделась кошка, терпеливо, как у мышиной норы, ожидающая своих хозяев, которые от нее отреклись, предали ее, оставили на верную смерть. «Бедная ты моя!» Арина сидела в объемном теплом сером кардигане, поэтому же даже не задумываясь, сгребла кошку поближе к себе, обняв ее и укутав полами одежды, и уставилась в два зеленых глаза, оказавшихся так близко. «Моя хорошая, милая моя, ты не бойся, я тебя не брошу. Меня саму так бросили. Только возвращались и врали. А потом опять уходили. И так 4 года». «Ой, так это гораздо больше, чем я живу!» Ужаснулась кошка. Она представляла себе, как это бросать, а потом опять бросать, и снова. Ей стало так жаль Арину, что она прижалась покрепче и замурлыкала, стараясь ее утешить. На улице лил дождь. Он и не думал прекращаться. Два забытых на крыльце одиночества давно растворились под его струями и растаяли. А в доме в глубоком уютном кресле спали двое. Женщина и кошка. Завернувшись в один на двоих кардиган, и в одно на двоих тепло. Арина давно так спокойно и хорошо не спала. Словно плыла на мягких и теплых волнах, чуть покачиваясь, ощущая себя в полной безопасности, безо всяких снотворных, к которым в последнее время прибегала частенько. Она даже и не поняла, как же это вышло, что она так уснула. А потом скосила глаза и увидела практически растекшуюся по ее рукам тощую серую кошку. Крепко-крепко спящую. «Дрема, ты дремушка!» Прошептала Арина беззвучно, но кошка как-то услышала, подняла голову с еще прижмуренными глазами, а потом раскрыла их и внимательно-внимательно уставилась в лицо Арины. «Дрема, моя дремушка, дождливое солнышко!» «Я? Я дрема? А мне нравится!» Замурлыкала кошка, получившая разом и имя, и крепкую надежду и ясную веру в то, что ее тут полюбят, и все у нее будет хорошо. «Если она ничего не хочет слушать, значит, надо, чтобы она все-таки выслушала». В этом заявлении Арининой мамы с логикой было что-то не так. Прихрамывала она на все логические лапы, но зато все было преотлично с решимостью. Визит под названием «Вразумление неразумной черри» состоялся на 4-й день пребывания Арины на даче. Шум машины легко заглушил дождь, а голоса матери и тетки даже Ниагарский водопад заткнули бы так, что он высох бы со стыда. «Ариночка, дочка моя!» От дверей решительно начала мама. «Ну разве же можно себя так вести? Ты же понимаешь, что мы за тебя волнуемся!» Бэк-вокал из отца и тетки грамотно поддерживал ее выступление. «Доченька, ты не должна разводиться!» Аринина матушка вообще не любила ходить вокруг да около. «Ты же понимаешь, кем ты тогда станешь?» «И кем же?» — сухо уточнила Арина, покосившись на комнату, куда нырнула дрема, как только ее родня появилась на пороге. «Разведенкой с ребенком!» Мама произнесла это так, словно эти ужасные слова уже пометили старшую дочь неизгладимым клеймом. «Мам, ты ничего не путаешь? У меня ребеночек уже, как бы это, взросленький. Как-никак 20 будет». «И что? Он все равно ребенок. Твой ребенок навеки. Вот как ты всегда, моя малышка, маленькая девочка». Сентиментально вздохнула мама. Я все понимаю. Ты начиталась этих историй, когда разведенная женщина легко выстраивает новые отношения, когда к ее ногам валятся поклонники, и она выбирает себе принца на белом коне и живет с ним долго и счастливо. Но, доченька, это же вранье. Ну, бывает такое? Она невольно вспомнила про живое воплощение этого исключения, некую разведенную актрису за 30, которая отхватила себе принца, посрамив всех прочих охотниц. «Но это исключение, подтверждающее правило», — решительно закончила она. «Арина, если ты разведешься, то останешься одна, без мужчины», — забавным выражением ужаса на лице поддержала тетка. «Совсем-совсем без мужчины». «Да, дочь, вот у меня на работе разведенных теток куча. Ну, всего две вышли замуж заново», — пробасил отец, старающийся поддержать жену. «Секунду. А кто вам сказал, что я куда-то хочу выйти заново? Что мне нужен принц на каком-то коне или без него? И что меня пугает остаться без мужчины?» — неожиданно строго уточнила Арина, покосившись на мясорубку. Не то чтобы она собиралась выгонять семейство этой штукой, но само ее присутствие как-то придавало уверенности и сил. Нет, она как раз-то отлично понимала, что найти не просто мужчину, а своего родного и близкого человека — это одно из самых сложных дел. И до недавнего времени верила, что ей-то повезло, что у нее такой человек есть. «Ну, если и не будет больше никого, и не надо», — решила она про себя. «Все равно жить с Сашей я больше не могу. С души воротит от одной мысли о нем». Гомон возмущенных голосов она попросту проигнорировала. «Мам, не кричи. Я не хочу с ним жить». «Ребенок?» — возопила ее матушка. «Артем для этого уже вполне взрослый парень. Он меня уже со второй своей девушкой знакомил, так что факт нашего с его отцом развода его не шокирует. Сам расставался. А быть с мужем я не могу. Противно мне, брезгливо, понимаете?» «Ты не понимаешь!» Зачастили хором мать, отец и тетка, наперебой приводя ей какие-то доводы, что-то доказывая, да так увлеченно, старательно, жарко. И все это не слушая ее слова, даже не пытаясь вникнуть в то, что она говорит. Ну ладно бы она была зависима от мужа. Негде было бы жить, не было бы работы. Но ведь все не так. И тут до Арины дошло. Они не так уж за нее и переживали. Просто раньше им было удобно и приятно. Ну вот есть Арина. Она замужем, сын есть, работа есть, благополучная такая и правильная. Спрашивают они их родные, подруги, знакомые, а они и говорят. Так, мол, и так, вон какие мы хорошие, дочь правильно воспитана. Не то что у вас. У вас-то все плохо. Сын — бездельник, дочь — разведенка в Кубе, то есть уже аж три раза. И то не так, и эдак плохо, сами виноваты. Именно поэтому и не получается у ее родственников взять и представить, а как это выглядит с точки зрения Арины. Именно поэтому они и не ощущают всю ту вонь, которая налетает на нее, стоит только вспомнить о Саше. Вот и толкают они ее в эту грязь, утрамбовывают в рамки, которые удобны им, привычны, приятны и предпочтительны. А она? Что она сама чувствует и думает? Да это, собственно, и не важно. Стерпится, да? Арина задумалась так глубоко, что как-то не обратила внимания на то, что мать и тетка примолкли и с недоумением уставились в дверной проем за ее спиной. «А это что еще такое? Кошка пробралась в форточку. Вот гадина! Выгони ты ее! Выгони скорее, а то еще грязь или лишай какой-нибудь принесет. Кыш! Брысь!» Замахала Аринина тетка руками на дрему, решившую, что страшно ей или не страшно, а хозяйку надо спасать. «Так, теть, а чего это ты тут распоряжаешься?» Крайне сухо и холодно уточнила Арина. «Как чего? Кошка пробралась, выгнать надо». Тетка тыкала сухопарым пальцем в кошку, которая замерла на пороге, растерявшись и вдруг заподозрив, что зря она вышла, и что все хорошее в ее жизни опять вот-вот закончится. «Кому надо?» Арина хмуро осмотрела родственный десант. «Вам? Так у вас есть свои дачи. Там и выгоняйте, кого хотите. А тут...» Она легонько махнула рукой. «Мой дом. И я эту кошку взяла себе. И никто ее никуда не выгонит, это понятно?» «Дочь, ты что? Какая тебе кошка? У тебя семья рушится. Тебе семью спасать надо». Мама попыталась было вернуть преимущество в разговоре. «Мам, я сама разберусь, что мне надо, а что нет. Сейчас мне нужна кошка и возможность отдохнуть. А муж мне больше не нужен. Нет, пап. Я все слышала, что вы тут говорили, но к Саше я не вернусь. И где ж ты жить собираешься? Язвительно уточнила мама. Я тебя к нам не пущу. Вернешься к мужу и точка. Мамочка, так это моя квартира, ты забыла? Нежно напомнила Арина. И квартира моя, и дача. Ты что, выгонишь мужа и сына? А, ты же не знаешь, мы же самое главное не сказали. Тёма просил тебе передать, что если ты с отцом разведёшься, то он с ним уйдёт. Они могли ожидать всего, но только не Арининого смеха. Вот напугали-то, прям уж и не знаю, как теперь жить. Мам, ты что, до сих пор не поняла? Он же не маленький мальчик, он вырос, понимаешь? Я не буду его у юбки держать. Хочет идти? На здоровье. Шокированные моральным разложением Арины родственники нервно обменивались взглядами и практически с облегчением услышали команду лидера к отступлению. «Ну, дочь, такого я от тебя никак не ожидала. Ты ехидна, а не мать!» Высказалась ее собственная матушка, решительно разворачиваясь и строевым шагом топая к выходу.